Больше, чем хотелось бы. «Что там?» – тихо, практически не шевеля губами, прошептала четвертая принцесса, когда рядом с ней с легким вздохом и натянутой на лицо приветливой улыбкой снова появилась младшая сестра, которая внезапно исчезла, явно направившись вслед за своей будущей родственницей, старательно провожавшей стражника, уносившего на руках бессознательное тело того самого парня, который снова, уже в который раз, сумел удивить не только местных жителей, но и, казалось бы, ко всему привычных представителей империи Шань. «Там какие-то проблемы?» «Нет там никаких особых проблем», – тихо вздохнула пятая принцесса, все так же улыбаясь тем людям, которые сейчас бесновались на площади, приветствуя императора Адальберта. Просто он, видимо, раньше эту технику никогда не использовал под такой нагрузкой. Вот и перестарался, но, как я поняла, все будет нормально. Он не истощен, хотя я пыталась осмотреть его при помощи магического зрения, но не достигла нужного результата. Не понимаю, почему. Такое впечатление, что я смотрю на него как сквозь воду. Знаешь, когда камень на дне какого-нибудь прозрачного ручья лежит, и ты вроде бы думаешь, что он вот, прямо перед тобой, а когда пытаешься достать его рукой, то видишь, что он в другом месте лежит, и рука у тебя как бы смещается. А вот и тут то же самое. Я смотрю на него, пытаюсь разглядеть его силы и ядро, и вижу что-то непонятное. Тебе показалось, что настоящие силы ядра просто скрыты? Тут же уловила нужную мысль принцесса Мюнбёль, внимательно посмотрев на свою младшую сестру. Это вполне возможно, но он же без сознания, хотя он же артефактор и хороший. Может быть, у него также есть и какой-то артефакт или амулет, который скрывает истинное положение дел. И такое может быть. Все так же, практически не шевеля губами, прошептала принцесса Айонг. Я заметила еще кое-что, его охранники. Когда принцесса Елена попыталась расстегнуть ему рубашку, под которой точно есть какие-то амулеты, его охранники едва не дернулись вперед, и ей пришлось убрать руку. Скорее всего, они не позволяют снять какие-то предметы, которые могут быть теми самыми защитными артефактами. А значит, у него при себе вполне может быть что-то такое. Но то, что он продемонстрировал, это точно не работа артефакта. «А то я не знаю», – коротко усмехнулась принцесса Мюнбёль, также переводя свой взгляд на площадь, где люди весьма старательно и фактически в унисон уже скандировали имя императора Адальберта. «Это же аурная броня и аурные крылья. Техника, про которую в империи Шань уже только легенды и ходят. Ты хоть понимаешь, какого уровня у него должно быть ядро? Да и сам этот парень на каком уровне Дау должен находиться, чтобы он мог задействовать сразу и аурные доспехи, и также крылья, причем в таком своеобразном испытании». «Тихо, ты слишком разболталась», – резко шикнула на сестру пятая принцесса, приветливо улыбаясь подошедшему к ней принцу Георгу. Теперь они не могли даже спокойно поговорить, ведь были некоторые секреты, которые нельзя было раскрывать местным жителям, тем более сыну местного императора, так как можно было понять, что тот явно постарается сейчас использовать эту ситуацию в собственную пользу и на всю катушку. Так что четвертой принцессе пришлось сейчас старательно хранить свои мысли в тайне. А что тут думать? Она прекрасно поняла, что этот парень находится на достаточно высоком уровне сил, способностей и знаний, чтобы использовать то, что в их государстве считается легендой. Более того, сама техника пламенного феникса уже сама по себе являлась очень мощной и секретной. Аурные доспехи иногда пытались создать различные индивидуумы, но вот не всегда у них получалось подобное. Так, слабое подобие на жалкую пародию. Но все то, что она видела здесь, иначе как полноценными доспехами, да еще и переполненными силой, не назовешь. Ведь за ними самого парня фактически не было видно. А это был определенный показатель. Да, его ядро было сложно разглядеть. Хотя казалось, что оно хоть и развито, но как максимум на уровне мастера. Однако не стоило забывать о том, что этот парень сумел удивить всех, именно тем, что заставил своих врагов и даже уровня младшего старейшины из секты Благословенного Лотоса отступить. А это все-таки говорит о том, что он не так-то прост, даже по всем тем домыслам, что они уже сделали. Сейчас же у самой принцессы Мюнбёль возникли подозрения о том, что этот парень явно находится на позиции развития не ниже уровня великого воина, а то, может быть, и выше. Это был очень серьезный вопрос. Ведь такой боец для представителей семьи хозяина империи Шань был бы просто невероятно ценным приобретением. И теперь она тоже задумалась о том, сколько лет на самом деле этому пареньку. Выглядел он достаточно молодым, и могло даже показаться, что ему и 20 лет нет. Однако подобная сила у настолько молодого индивидуума в принципе не могла бы появиться. Значит, следует ожидать каких-то сюрпризов с его стороны. К тому же он был алхимик и артефактор. Слишком уж разностороннее развитие у этого индивидуума идет. Соответственно, можно было понять, что придется как следует постараться, чтобы собрать про него как можно больше информации. Тем более, что интерес местных жителей к нему явно тоже резко возрастет. А значит, некоторые действия самой четвертой принцессы на фоне этого ажиотажа можно будет скрыть. Тем более, что она в последнее время стала подозревать, что принцесса Елена заметила ее излишнюю активность и теперь будет пытаться ей как-то противодействовать. А этого принцессе Мюнбёль было бы не нужно. Просто ни к чему ей были нужны такие сложности, так как она здесь в гостях, а вот принцесса Елена у себя дома. И могла бы не совсем правильно воспринять то, что происходит между ними. Хотя о чем тут можно было говорить, если между ними и так общения практически не было? Юрий только-только появился перед ней, и девушка рассчитывала все-таки попробовать с ним пообщаться, тем более, что у нее имелся прямой заказ от императора Тэяна. А это не шутки, вряд ли кто-то будет оспаривать подобную возможность договориться. Даже сам местный император не захочет подобного конфликта. И явно пойдет навстречу просьбе своего будущего родственника. Главное все правильно провернуть. Мысленно усмехнувшись такой догадке, принцесса Мюнбёль поняла, через кого именно ей лучше начать развивать эту ситуацию в нужном ей направлении. Судя по тому, что сейчас не только сама принцесса Елена будет весьма старательно опекать этого парня, но и вся ее семья, включая сюда и самого императора Адальберта. И теперь ей куда проще будет попытаться договориться с самим местным императором и объяснить ему ситуацию, сложившуюся в их государстве с магами разума, а также и потенциальные проблемы ее отца. Даже можно будет продемонстрировать часть письма отца, в котором император Тэян дает прямой намек на то, что было бы желательно заполучить от этого парня как можно больше подобных амулетов, именно для императорской семьи. Надо также объяснить и то, что такая защита просто необходима для них, иначе они понесут серьезные потери. Такие индивидуумы, как маги разума, особенно какие-нибудь дикие и необученные, были достаточно опасны. И все именно потому, что пока учатся пользоваться своим даром, подобные индивидуумы очень часто банально сходят с ума от всех этих голосов и чужих мыслей, которые не могут как-то контролировать или держать от своего разума на расстоянии. Ведь они как губка впитывают все это, включая даже чужие эмоции, которые постепенно начинают на них влиять. Уже только поэтому таких разумных следует или очень плотно контролировать, или по возможности уничтожать. Правда, она еще так и не узнала того, как обстоит дело с такими одаренными в этой империи. Просто у нее не было времени задавать такие вопросы. Да и тот же принц Георг, которому она как-то задала вопрос о таком виде магического искусства, как-то странно замялся, словно просто не знал, что ей ответить. Неужели у них здесь просто таких одаренных нет? Хотя, по сути, сама принцесса в это не особо верила. Именно поэтому, что если бы все обстояло именно таким образом, то им не было бы никакой нужды разрабатывать подобные артефакты в виде амулетов защиты от магии разума. То есть, исходя из всего этого, принцесса Мюнбёль поняла, что здесь есть какие-то секреты, которых она не знает, и которые перед ней просто стараются не раскрывать. Поэтому она понимала, что ей действительно придется побеседовать с самим императором Адальбертом, тем более, что если он все же даст ей разрешение на подобную беседу с Юрием, то даже эта самая принцесса Елена не сможет ей помешать, именно поэтому, что это будет распоряжение ее отца. А сама четвертая принцесса постарается все-таки сделать определенные намеки Юрию, и в первую очередь на то, что такому индивидууму лучше всего находиться в их государстве. Ведь такие техники, которые в этот день продемонстрировал Юрий, могут оценить только те, к кто хотя бы примерно представляет себе уровень использования подобного искусства. Честно говоря, когда парень перевоплотился при помощи аурной защиты в пламенного феникса, молоденькая принцесса просто замерла от неожиданности. Ее в этот момент захватило такое невероятно сильное чувство эйфории, что она просто не знала того, что ей стоит делать дальше. Честно говоря, ей хотелось даже визжать от радости того, что она увидела нечто подобное перед собой. Потому что эти техники не просто так считались легендарными. Феникс вообще считался одной из самых могущественных фигур в мифологии Империи Шань. Он стоял едва ли не на одном уровне с первородным драконом, и многие мастера древности не могли однозначно сказать о том, кто на самом деле может быть сильнее. Первородный дракон или огненный феникс, ведь их силы считались фактически одинаковыми, как по мощи, так и по объему задействованных энергий. Именно поэтому, увидев перед собой ожившую легенду, девушка просто потеряла дар речи. В это мгновение она была буквально готова выпрыгнуть с балкона просто ради того, чтобы привлечь к себе его внимание. Что ни говори, но такие силы действительно поражали. Теперь-то она понимала всю эту секретность вокруг данного парня. Еще бы. Зная ее отец о том, что у этого парня есть такие техники, то ради того, чтобы его заполучить, он бы сюда весь свой военный флот вместе с армией отправил бы. Причем даже сам стал бы во главе этого войска и даже развязал бы полноценную войну, лишь бы получить такого индивидуума в свои руки. А учитывая тот факт, что он может стать родственником, император Тэйян точно предложил бы ему любые возможные условия, разве что кроме собственного трона. Однако тот же самый титул хранителя семьи императора тоже многого стоит. Такой индивидуум в империи Шань является очень уважаемым, более того, его старательно берегут, охраняют, не говоря уже о чем-то другом. И теперь ей надо было выяснить, что именно они про эти техники могут знать. Если этот парень использовал нечто подобное впервые в своей жизни, что можно объяснить именно тем, что этот парень банально потерял сознание и сейчас где-то там лежал, то, возможно, местные не все знают про такие возможности, которые такая техника может предоставить. Ведь, по сути, насколько было известно четвертой принцессе, эти техники включают в себя не только своеобразную защиту, но и нападение. Хотя именно в этот раз парень использовал именно защиту. Но по тем самым свиткам, что когда-то читала Мюнбёль, девушка понимала, что и атака в этих техниках может быть не менее опасна, чем тот самый дракон молний, которого применил этот старый дедок из секты Серебристого Дракона. Вот только сейчас она хотела выяснить как можно больше информации про этого парня, именно поэтому им придется все-таки поговорить. Если уж не с принцессой Еленой, которая сейчас вела себя как какая-то бешеная собака, у которой хотели отнять лакомую кость, то уж с императором Адальбертом. По крайней мере, он может точно понять, что речь идет не о каких-то личных интересах девушки, а именно о государственных интересах их родной империи. А учитывая то, что они хотели бы поддерживать между собой, так сказать, добрососедские отношения, даже собирались заключить полноценный договор о мире и сотрудничестве, не говоря уже про возможный военный союз, то император Адальберт просто обязан будет пойти ему навстречу. Единственное, о чем сейчас могла переживать принцесса Мюнбёль, так это именно о том, что этот парень действительно не надорвался. Такое тоже было бы вполне возможно, если кто-то использовал слишком большие силы для того, чтобы добиться нужного результата, и банально не рассчитал пропускные способности собственных меридианов, выплеснув слишком большую магическую энергию из своего ядра. В этом случае ядро могло вообще оторваться от общей системы меридианов, и это могло представлять очень серьезную опасность, потому что в данной ситуации ядро можно было представить как своеобразного паука, который сидит на паутине в самом центре. Паутина – это меридианы, а паук – это само ядро. И если паука оторвать от паутины, то в данной ситуации проблема возникнет просто невероятно большая. Что происходит с паутиной, если там нет паука? А в данном случае источника магической силы. Естественно, такая паутина начинает рваться, разрушаться и просто со временем исчезает. Именно потому, что некому за ней следить. То же самое происходит и с меридианами человека, у которого ядро по какой-то причине было отделено. Например, именно тем, что меридианы, ведущие к нему, банально лопнули и разорвались. Вся система меридианов начнет чахнуть. и в конце концов просто исчезнет. Хорошо, если человек не умрет от этого. Но если не от этого, то он умрет от другого, именно по той причине, что ядро в данном случае будет все-таки насыщаться энергией, а выпускать ее будет просто некуда. Так что рано или поздно все же возникнет переизбыток такой энергии, и человек может просто сгореть от собственной магической силы. Подобной смерти никому бы она не пожелала, поэтому и переживала. Слишком много секретов было у этого парня, и один из них проявил себя весьма неожиданно. Да настолько неожиданно, что не только представители семьи императора Тияна застыли в шоке, когда поняли, что увидели перед собой, но и все те, кто только приехал из империи Шань. По крайней мере, представители сект стояли в ступоре практически несколько минут, даже когда этого самого Юрия уже уволокла куда-то принцесса Елена. Они все еще никак не могли прийти в себя от самого осознания того, что увидели перед собой. Еще бы. Вообще-то подобное плетение мастеров секты Серебристого Дракона считается самым мощным из имеющихся. Да, оно очень длительное по подготовке, и поэтому его сложно использовать в реальном бою против какого-то подвижного противника. По крайней мере, в этой ситуации такому старейшине просто не дали бы сконцентрироваться, постоянно атакуя его, избивая настрой и не давая возможность создать это плетение. Тем более, ему бы не дали напитать это плетение собственной силой. А вот для того, чтобы под прикрытием других разумных, которые не дадут на него напасть, нанести подобный неожиданный удар, он вполне подходит. Тем более, что остановить его практически невозможно. И если опытный мастер этой самой секты задействует такой удар, то он одним таким плетением может уничтожить несколько достаточно опасных врагов. По той простой причине, что в этой ситуации уже не ему, а его врагам придется старательно уворачиваться от атаки этого плетения, которого может хватить на то, чтобы уничтожить несколько старейшин из любой секты. По крайней мере, это она знала точно. А тут какой-то молодой разумный умудрился остановить такой удар и при этом даже почти не пострадал. Тем более, что младшая сестра девушки уже сохранила и проверила этот факт. Также Айонг еле слышно рассказала сестре о том, что, судя по насыщенности энергии меридианов, тело этого самого Юрия, по крайней мере того, что она увидела, можно было понять, что его внутренняя магическая система продолжает действовать. Магическая энергия продолжает циркулировать в его теле. Значит, ядро не оторвалось от системы меридианов. Прекрасно. Вот это как раз-таки и говорило именно о том, что этот разумный был достаточно умен и хитер, так как был подготовлен к таким вещам, что вообще-то и должно были делать разумные, изучающие такие техники. Сначала нужно было подготовить собственное тело, ядро и меридианы. И все именно для того, чтобы можно было эффективно использовать эту технику. И то, когда такую технику изучают, сначала отрабатывают ее использование на каком-нибудь полигоне. Долго отрабатывают, очень долго. До тех пор, пока не получится ее полностью контролировать. Этот же парень, судя по всему, саму эту технику изучил, а вот отработать просто не успел. И в результате противостояния с довольно мощной атакой перенапрягся. Но это так, мелочи, скоро придет в себя. А вот самой принцессе Минбёль теперь придется быть куда аккуратнее. Для начала нужно все-таки постараться упрочнить отношения как с принцессой Еленой, так и с императором Адальбертом. Ко всему прочему, ей необходимо не забывать о присутствии здесь новых умников из империи Шань. Секта Парящего Журавля тоже серьезная организация, и судя по выкрику одной девчонки, что там была, можно было сразу понять тот факт, что они тоже узнали Пламенного Феникса. А значит, сейчас они точно так же начнут собирать информацию про этого парня. Об этом нужно предупредить ту же принцессу Елену и ее отца. Да. Как говорили древние люди, враг моего врага – мой друг. Раз представители секты проявили агрессию, то придется им всем дать понять, что империя Суран – это не та территория, где уже все привыкли к их наглому поведению. Приняв такое решение, принцесса Мюнбёль, старательно сохраняя на лице доброжелательную улыбку, направилась вслед за своей младшей сестрой, которая шла под руку с принцем Георгом. Сейчас они направлялись в главный зал императорского дворца. Именно туда, где им предстояло поздравлять местного сюзерена с его днем рождения. со вторым, по сути. А ведь если бы не этот странный парень с невероятно мощными техниками, то, скорее всего, они все были бы погребены под обломками этого здания. И этот факт тоже стоит учитывать заранее. В уме принцесса Мюнбель уже начала набрасывать примерный план действий, а также и все то, что укажет в новом письме отцу. А то, что она точно опишет, девушка уже не сомневалась. К тому же, у нее всегда были хорошие способности к рисованию, поэтому изобразить то, что она увидела, сможет без особых проблем. Тем более, что ей и вспоминать-то особо ничего не нужно. Едва девушка прикрывала свои веки, как тут же перед ее внутренним взором возникал этот пылающий темным и пламенем облик крылатого существа, которое имело просто невероятную силу. Это все хорошо, что отец заранее побеспокоился и прислал им кое-что из того, что можно было бы подарить местному императору. Здесь таких вещей точно нет. По крайней мере, сама четвертая принцесса была в этом уверена. А все остальное пока что не имеет значения. Главное, сначала поздравить императора Адальберта, дождаться возможности с ним поговорить. И, указав на потенциальных врагов, которыми, естественно, будут представители сект, дать ему понять, что они все-таки будущие родственники и друзья, а там дело будет за малым. «Нет, вы это все видели?» Джао Жуюнь тихо прошипела в ухо старейшине Тандлею, даже не обращая внимания на то, что сейчас своей тонкой рукой буквально вцепилась в плечо этого старика, даже зашипевшего от боли из-за ее хватки. «Я же не ошиблась. Это же действительно были техники пламенного феникса. Это тот самый парень, которого мы должны были здесь найти? Или же это кто-то еще, кого упустила секта благословенного лотоса?» Все эти вопросы девушки были весьма предсказуемы. К тому же про эту технику никто ничего не упоминал. Ни по слухам, ни в том самом письме, которое удалось украсть прямо со стола императора Тэйяна. И сейчас даже старейшина Танлей, стоявший перед ней, мог только растерянно разводить руками. Вопрос действительно был интересный. Был ли это на самом деле тот самый парень, которого они тут искали и хотели бы спровоцировать его, чтобы выяснить уровень его силы? Или это все-таки был кто-то другой, кого представители секты Благословенного Лотоса просто упустили из-под своего контроля и надзора? Хотя при всем этом можно было понять, что ситуация сложилась весьма сложная. С учетом того, что произошло, теперь о доверии со стороны местных властей тут и речи не будет. В первую очередь по той причине, что провокация действительно удалась. Только вот даже сама девушка совершенно не думала о том, что представители секты Серебристого Дракона не придумают ничего лучше, как банально направить удар своим плетением прямо на местного императора. О чем только думал этот старый идиот, являющийся в той секте младшим старейшиной. Хотя... Вспомнив о том, какое было лицо у этого старика в последние мгновения перед тем, как его плетение сорвалось с рук, Джао Жуюнь с тихим вздохом была вынуждена признать. Этот старик банально перестарался. Он заранее создал это плетение и вложил в него фактически все свои возможные силы. Однако он банально не учел того факта, что оно само по себе было очень энергоемкое и требовало большой концентрации и сосредоточенности только на нем. Его же фактически подруги привели и поставили перед дворцом местного императора. А потом еще и эти фейерверки начались над головой рваться. Скорее всего, именно после этого он и потерял контроль над плетением. И остатки своих сил, вплоть до крови из ушей, постарался вложить в попытку удержать плетение. Возможно, он даже пытался погасить его, но этого он уже явно не смог провернуть именно из-за недостатка его сил и возможностей. Но кто мешал этому идиоту, если уж потерял контроль над плетением, направить его прямо в небо? Тихо скрипнув зубами, прошипел сквозь зубы старейшина Танлей, аккуратно отцепляя от своего плеча скрюченные пальцы девушки, которые сейчас больше напоминали когтистую лапу стервятника, вцепившегося когтями в свою законную добычу. Надо же было ему такое устроить. И что теперь? Нас теперь к местному императору на выстрел из крепостной баллисты не подпустят, и все только из-за того, что этот идиот устроил. Да, провокация удалась, и кое-кто себя выдал. Но кто именно это мог быть? Я его даже не разглядел. А ты, Жуюнь, что-нибудь разглядела? Последний вопрос старейшина тихо обратил именно к девушке, стоявшей рядом с ним, которая все так же не могла прийти в себя от того, что буквально только что случилось прямо перед ними. «Да я вообще, кроме этой пылающей фигуры, мало что видела». Сначала отмахнулась она от слов старейшины, но потом все же насторожилась и задумалась. Хотя нет, если подумать, то можно вспомнить, что взлетел он как раз перед императором, с одного из балкончиков, что был расположен рядом с тем, на котором стоял местный император. Там еще стояла какая-то девочка в достаточно богатом платье. «Может, это были принцессы из нашей императорской семьи?» — задумчиво проговорил старейшина и, заметив вопросительный взгляд девушки, тут же пояснил ей свою мысль. «Ну, дочери нашего императора. Но он же сюда уже двух прислал. И эти девочки здесь какие-то свои дела проворачивают. Так что тут все может быть. Не стоит этот факт заранее недооценивать или сбрасывать со счетов». «Нет, старейшина». Решительно мотнув своей головой, девушка, даже не обращая внимания на то, как слегка звякнули все эти многочисленные заколки, находящиеся в ее косе. «Двух девушек в наших нарядах я видела с другой стороны балкона, на котором стоял местный император. Причем стоит отметить, что они там стояли в сопровождении собственных слуг, также в привычных нам нарядах. Скорее всего, если и присутствовали на этом празднике, то именно их я и видела с той стороны. А вот эта девушка была одета в обычное для местных платье. К тому же она имела на голове незнакомую мне прическу, вроде и красивая, но непривычная. Скорее всего, это кто-то из местных благородных. Так вот, этот пылающий своей магией феникс взлетел с той стороны, где стояла эта незнакомка. А потом туда же и опустился. Только вот мне было плохо видно, что там произошло потом. Кажется, он просто рухнул на пол». «Хочешь сказать, что он мог надорваться?» — тихо хмыкнул своим мыслям старейшина, но тут же получил какой-то странный, словно возмущенный взгляд со стороны внучки главы секты. «Ну, мало ли, ты же и сама знаешь, как некоторые разумные по глупости своей изучают малознакомые техники, не подготовившись к ним как следует. Вот и тут могло быть нечто подобное. Он сделал глупость и не рассчитал своих сил. Как результат, банально растратил все свои возможные силы и даже надорвал ядро». Ответом ему было тихое хмыканье девушки, которая отнюдь не считала, что подобное могло бы произойти в том случае, про который сейчас говорил старейшина. Во-первых, она не отрицала того факта, что у этого парня действительно хорошо могло быть развито ядро. Все только по той простой причине, что этот разумный, который использовал техники пламенного феникса, или, как его еще иногда называли, пылающего пламенем феникса, в принципе, не смог бы ее задействовать, если бы у него не было достаточно силы и возможностей. Во-вторых, в данной ситуации против мыслей и выводов старейшины говорил именно тот факт, что если бы этот разумный надорвался, то он просто погиб бы прямо на месте и не стал бы улетать обратно и приземляться на том самом балконе, откуда взлетел. К тому же не стоит забывать и о том, что своим появлением и этой техникой, действительно считающейся легендарной, он сумел заблокировать довольно мощный удар этого идиота-старика из секты Серебристого Дракона. Все это прямо говорило об ошибочности вывода старейшины Тенлея. Но, видимо, сейчас, пока он сам был в шоке после всего случившегося, старейшина просто не мог прийти в себя. Ведь все то, что он увидел перед собой, действительно превосходило даже какие-то самые смелые предположения с его собственной стороны. Сама же Джао Жуюнь уже с ним как-то говорила об этом, когда они еще ехали в том самом караване в этом году. Именно тогда старейшина высказал свои опасения по поводу того, что их просто ввели в заблуждение. Но для начала он обратил внимание на то, что им подсунули этот свиток с письмом принцессы Мюнбёль, якобы украденной со стола императора Тэйяна. А он, как никто другой, знал про то, насколько может быть опасным интриганом этот венценосный разумный. Поэтому недооценивать его банально никому не советовал. И если кто-то по глупости своей считал, что может легко и просто забрать у него подобное письмо, а тем более сделать копию прямо в кабинете императора, то это могло быть ошибкой. Да, обычного предательства слуг, жадных до денег, никто не отрицал. Но в этой ситуации есть очень важный нюанс. Служба у императора, причем настолько близко к его персоне, настолько достойное занятие и уважаемое, что, по сути, все те, кто ему служит, стараются не делать таких глупостей. Конечно, жадность никто не отменял, но проблема в том, что такое место было очень легко потерять. А значит, с этим делом было связано что-то еще, что-то такое, что они могли банально не учесть. Он всю дорогу думал над этим вопросом и стал подозревать, что им специально подсунули это самое письмо. Возможно, это сделал даже сам император Тыян. И все именно для того, чтобы секты сцепились между собой из-за многообещающего молодого мастера. Ведь он мог запросто понять, что подобная информация не могла быть просто пропущена мимо ушей теми же самыми главами сект. А в последнее время секты начали на него достаточно сильно давить. Они хотели, чтобы император Тыян принял новые законы, фактически приравнивающие даже простых послушников сект к благородным в империи Шань. А также давали им возможность самим решать, сколько и кому на тех территориях, которые они контролируют, будут платить местные жители. Ко всему прочему, он всю дорогу старательно вспоминал то, что было написано в том самом письме, переданном главе их секты, и хотя у девушки под рукой имелась специально сделанная ее дедом копия, именно на всякий случай, чтобы она не упустила никаких мелочей, указанных там. На свою память этот старик никогда не жаловался. Именно поэтому Тен Лэй мог спокойно вспомнить любой участок текста этого письма. Так вот, он обратил внимание на то, что все это письмо выглядело как какой-то перечень. Оно не выглядело как письмо, написанное девушкой и направленное ее отцу. Там были указаны просто сухие факты, а это было очень подозрительно. Ведь все возможные слухи, которые можно было найти в империи Шань, и касающиеся именно четвертой принцессы, хотя и говорили о том, что она довольно хитра и даже коварна, но ей были присущи обычные привязанности и эмоциональность молоденькой девчонки, причем достаточно избалованной. А тут в основном только факты, которые могли заинтересовать представителей сект. К тому же, не стоило забывать и о том, что эти самые факты частенько выглядели как кусок целого предложения. Просто они были незаконченными, словно там чего-то не хватает. Тогда девушка выслушала его очень внимательно и решила заново и более внимательно перечитать копию этого письма. Старик был прав. Некоторые выражения в этом тексте действительно выглядели так, словно были оборванными. Будто бы кто-то хотел сказать что-то еще, но тут же переключился на другой факт. И начал писать фактически с новой строки и уже новое предложение. Она тогда тоже задумалась, неужели это действительно была какая-то игра, в которой император Тыян решил переиграть глав сект и все же попробовать как-то нивелировать их влияние в империи Шань. Но чего он таким образом добьется? Старейшины сект, которых отправили в это путешествие, по сути, особой роли в полноценном противостоянии не сыграют. Они были больше хранителями знаний, чем бойцами, так что секты особых сил не потеряли. И в случае нужды всегда смогут выставить против потенциального врага серьезные силы. Однако сама девушка почему-то чувствовала, что есть возможность узнать о том, что именно пытался всем этим сказать император Тыян, если действительно решил сыграть в эту странную игру. Для этого им и нужно было найти четвертую принцессу и все же попытаться понять, что вообще происходит в этом государстве. Так что, сделав такой вывод, Цзяо Жуюнь успокоилась. Но теперь, после того, как она увидела эту яркую демонстрацию довольно могущественной техники, про которую они могли только вспоминать в легендах, девушка просто растерялась. Если письмо, украденное со стола императора Тыяна, и выглядело обрезанным по каким-то причинам, то все то, что она здесь увидела, по сути, просто растерло имеющиеся подозрения на корню. Ведь техники пламенного феникса были довольно сложны, и основная сложность их заключалась именно в том, что разумный, который не мог оперировать собственной аурой, в принципе, не сможет ей овладеть. Сейчас она уже вспоминала все возможные нюансы этих техник, какие только знала, и понимала, что в данном случае это была комбинация техник, связанных с аурной броней и аурными крыльями. Что первая, что вторая техника были достаточно сложны в усвоении теми, кто не имел опыта владения собственной аурой, То есть подобный индивидуум в принципе не смог бы сделать того, что они видели. Значит, можно было понять, что у этого парня действительно имеются техники оперирования аурой. А это очень опасные техники, ведь таким образом подобный индивидуум мог запросто превратить свою собственную ауру как в мощную защиту, так и в атакующую силу. И об этом не стоило забывать. Говорят, что в древности в империи Шань были мастера, которые могли совершать нечто подобное, и именовали их не иначе как «великий воин» или даже «предок». Как говорили в легендах, такие индивидуумы могли одним своим шагом покрывать тысячу ли. Конечно, все считали, что это просто легенда, и полеты на тех же мечах считали чуть ли не верхом совершенства, однако на данный момент одна такая легенда жила прямо перед ними. И теперь девушка думала о том, что им делать с учетом всех возникших сложностей. Да, задуманная ими провокация удалась, и они узнали одну достаточно серьезную тайну, которую наверняка старались скрыть в этой стране. Узнали. А что дальше? Вот что дальше им стоит делать, чтобы получить доступ к этим техникам. Ведь Джао Жуюнь уже и сама понимала, что сейчас этим парнем заинтересуются представители не только их секты. Да, от представителей секты Серебристого Дракона они практически избавились. Теперь их обвинили все фактически в прямом покушении на семью местного императора. И не только местного императора. Тут речь шла сразу о семьях двух императоров. Об императоре, который живет здесь, и императоре Тияне, который руководит их родным государством, поэтому тут ничего не поделаешь. Последствия будут, и довольно серьезные. Да, секта Серебристого Дракона будет сопротивляться. А вот только для них было бы лучше, чтобы этого старого идиота, который додумался до такой глупости, казнили бы именно здесь. Тогда в империи Шань они могли бы говорить все, что угодно. Но если местный властитель не идиот, то он отправит этих умников в тех самых странных кандалах, которые не дают им использовать собственные способности и возможности обратно в империю Шань для суда. И вот тогда у секты Серебристого Дракона будут проблемы. Именно тогда их влияние сильно пошатнется, ведь они едва не развязали полноценную войну. А учитывая тот факт, с кем они здесь столкнулись, сейчас даже сама Джао Жуюнь не могла сказать точно ничего о том, как бы для ее родной секты развивались бы события, если бы этот молодой парень вышел против них в бой. Справились бы с ним представители совета старейшин секты во главе с самим главой секты, или же им пришлось бы позорно отступить? Ведь пока что они только предполагают тот факт, что этот парень молод и всего лишь недавно изучил такие техники. По крайней мере, ей самой так показалось, когда она вроде бы увидела, что тот рухнул в комнате, куда влетел в конце этого странного события. Но с уверенностью этого сказать девушка не могла, а значит, им остаются только строить догадки. И сейчас не понравилось, а значит, им остается только строить догадки. И ей не понравилось, что догадки старейшины из секты пошли совершенно не в том направлении, в котором ей бы хотелось двигать его мысленный процесс. Сейчас же старейшина Тан Лэю нужно было бы попытаться договориться с местными, чтобы они могли попытаться предложить им какие-то подарки, помощь и даже набиться в группу, которая бы, например, обследовала этого индивидуума, если вдруг он действительно пострадал после использования таких сил. Сам же старейшина почему-то в первую очередь зациклился на мысли о том, что их просто пытались использовать. И что главная игра идет не здесь, а в их родном государстве. Это его своеобразная слепота поразила девушку. Неужели ему так тяжело признать тот факт, что он сам в чем-то ошибся? Что он просто мог чего-то не учесть или даже банально не знать? Это ведь плохо отразится на все данные экспедиции. Но, видимо, старейшина Тан Лэй об этом даже не думал. Он продолжал что-то бубнить себе под нос, пытаясь выдвигать какие-то сумасбродные идеи о том, для чего все это могло быть нужно. И даже додумался до того, что этот разумный, что владеет техниками Пламенного Феникса, вообще-то выходец из их родного государства, но не могли эти техники сюда попасть без их помощи. А значит, это опять же игра императора Тияна. Честно говоря, самой девушке это все уже надоело. Она понимала, что им надо действовать, и поэтому решила сама попытаться подойти и поговорить с теми самыми людьми, которые, несмотря на свой, вроде бы, не совсем презентабельный вид, руководили гвардейцами местного императора, просто показывая им какие-то бляхи. Это точно были какие-то амулеты, скорее всего официальные, демонстрирующие гвардейцам право со стороны подобных разумных им приказывать. Возможно, это была тайная стража местного императора, вот с ними она и поговорит. У нее есть что подарить императору, по крайней мере, она как сможет старейшину Тенлея подтолкнуть, когда будет нужно. Вот им нужно встретиться с местным властителем и заверить его в том, что они тут были совершенно ни при чем. Иначе вся эта ситуация может зайти в тупик, а ей не хотелось бы оказаться в той самой клетке, в которой сейчас растерянно бродили из угла в угол, гремя своими кандалами, покрытыми какими-то магическими символами, представители секты Серебристого Дракона. И что это такое было? Ворвавшись в ряды стоявших в императорском дворце представителей секты Благословенного Лотоса, старейшина Кан Йонсу решительно схватил за ворот халата младшего старейшину Ли Йонсана, который пытался было изобразить вежливый приветственный поклон перед старейшим наставником. «Почему мы ничего не знаем о том, что здесь есть такие индивидуумы с подобными техниками? Вы вообще хотя бы понимаете, что мы все могли там погибнуть?» «Да мы и сами об этом ничего не знали, старейшина», — тонким фальцетом просил через пережатое горло младший старейшина, пытаясь хоть как-то разжать железную хватку руки собственного наставника, который не скрывал охватившей его ярости. «Мы знали только то, что этот парень достаточно сильный. Но мы даже не догадывались о том, что он владеет такими техниками. Я же писал в письме, что посылал главе секты о том, что увидел у него. Когда я увидел у него те странные лотосы, горящие темным пламенем, я понял, какой силой он обладает, то сразу же отступил. Я же не полный идиот, чтобы выходить на бой с тем, кто как минимум стоит на уровне старейшины. А для него, таких как я, даже трое особой проблемы не составило бы, а я был один». «Да я не об этом», – тут же возмутился старейшина Кан Йонсу, все же отпустив своего бывшего воспитанника и дав тому нормально вдохнуть воздуха. «Вы хотя бы предупредили бы о том, что здесь может быть настолько опасная ситуация. Откуда здесь вообще мог взяться тот, кто владеет такими опасными техниками? Даже в нашем архиве имеется только приблизительное описание техник, похожих на эту. Она именуется аурными доспехами и считается очень сложной для использования, а тут... «Буквально в первый же день я натыкаюсь на такое?» «Прошу простить, старейшина, но мы действительно в первый раз видели подобное проявление силы». Кое-как откашлявшись и продолжая массировать горло, на котором отпечатался своеобразный шрам от крепко сжатого воротника, которым его едва не придушил старейшина, Ли Йонсан чуть ли не с каким-то детским всхлипом вдохнул очередную порцию животворящего воздуха. Видимо, до этого времени тот, кто владеет такими техниками, даже не пытался их проявлять. Возможно, он не ощущал от нас такой угрозы, какую ему продемонстрировал представитель секты Серебристого Дракона. К тому же, насколько я помню, драконы и фениксы всегда были своеобразными конкурентами и даже противниками. Может быть, это и сыграло свою роль? «Тут все может быть», – тихо вздохнул старейшина Кан Йонсу, сам прекрасно понимая, что определенная логика в словах его бывшего подопечного все-таки присутствует. Тем более, что вся эта ситуация действительно выглядела очень странной. Плетение такого класса, которое продемонстрировал младший старейшина секты Серебристого Дракона, считается секретной техникой их секты. И просто так, по какому-то наитию и буквально по щелчку пальцев, создавать подобное плетение он не стал бы в принципе. Всего лишь по той простой причине, что это было в принципе невозможно. Именно из-за того, что это плетение было достаточно сложным и энергоемким, и по сути владели им только старейшие, старые старейшины в той секте. И то, что младший старейшина мог применять нечто подобное, говорило о том, насколько он может быть опасным противником, но не более того. То есть он явно загодя готовился к подобному удару, но зачем? Ведь они прибыли ко дворцу местного императора и должны были, по крайней мере, сам старейшина Кан Йонсу на это очень сильно надеялся, пройти в императорский дворец для того, чтобы поздравить местного хозяина территорий с его днем рождения. а попутно попытаться и наладить с ним взаимоотношения. А тут вдруг такое приветствие в виде полноценной попытки его убить. Нет. Здесь он явно ощущал какой-то серьезный подвох, но как разгадать этот своеобразный секрет? Старейшина секты Благословенного Лотоса просто не понимал. Однако он учитывал то, что видел перед собой на площади перед дворцом местного императора, а ведь его сюда послали именно для того, чтобы он все-таки сам лично смог оценить потенциального противника в лице того самого парня, сумевшего весьма неприятно удивить представителей их секты. Всего лишь как детей, разбив всех тех, кто приходил на полигон для того, чтобы с ним столкнуться в поединке. Честно говоря, сам старейшина не особо верил во все то, что им сообщил его бывший ученик. Хотя он понимал, что его воспитанник не был особо наивен и не стал бы писать им откровенную чушь. Тем более, что в данной ситуации речь шла о достаточно серьезных вещах. И в первую очередь об авторитете и влиянии их секты, которые они намеревались распространять даже по этой стране. А тут вдруг такой разгромный счет даже при тренировочных боях. Однако теперь, столкнувшись с тем, что он здесь сам увидел, старейшина Кан Йон Су понимал, что его бывший ученик достаточно много информации просто скрыл, не стал распространяться и рассказывать о том, как на самом деле тут обстояли дела, всего лишь предупредив о том, что здесь возможны определенные сложности, а значит, надо быть настороже и готовым к тому, что им придется столкнуться с куда более опасным разумным, чем Ли Йон Сан им вообще мог бы описать в письме. Скорее всего, этот ученик банально опасался того, что письмо перехватят, и поэтому не стал писать всех своих выводов и результатов наблюдений, рассчитывая на то, что глава секты пришлет в эту страну кого-то более компетентного в таких вещах, как и произошло в этой ситуации. Прибывший сюда старейшина был знатоком алхимии и пилюль, и поэтому мог легко обнаружить, если какой-то разумный злоупотреблял такими вот вещами. Правда, он так и не смог понять, откуда в этой стране могли взяться достаточно сильные пилюли, например, для того же самого усиления ядра. Однако отрицать того, что это могло бы произойти, он уже тоже не мог. Особенно после всего произошедшего. Теперь же, после того, как он увидел это объятое пламенем крылатое существо, старейшина Кан Йон Су просто не знал, что и думать, всего лишь по той причине, что ему показалось главное странным. Именно то, что по какой-то причине пылающее силой ядро этого индивидуума выглядело немного тусклее, чем меридианы в его теле. А это, в принципе, было невозможно. И все только потому, что ядро – это сосредоточение магической силы одаренного, а меридианы – это всего лишь проводники той самой силы. То есть они никогда не могут быть ярче по своей насыщенности силой, чем само ядро. Исходя из этих наблюдений, старейшина понял, что, скорее всего, само ядро этого разумного по какой-то причине было скрыто. Настоящая сила этого ядра старательно маскировалась при помощи каких-то сил или, возможно, даже специфических артефактов. То есть получается так, что этот индивидуум мог быть еще сильнее, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Что тут можно было сказать? Будь старейшина Кан Йон Су менее знающим в таких делах, как, например, его бывший ученик, столкнувшийся ранее с этим индивидуумом, то тогда вся эта маскировка достигла бы нужной цели. Он мог бы недооценить подобного противника, посчитав его куда более слабым, чем на самом деле он был. Однако теперь сам старейшина так не считал. Однако тут была одна большая сложность. Теперь им нужно было попытаться как-то наладить взаимоотношения с местным императором. А после такой выходки со стороны представителей секты Серебристого Дракона, пытаться на чем-то настаивать или уговаривать пойти на какие-то уступки будет просто глупо. Придется пытаться как-то заслужить одобрение со стороны этого разумного и, возможно, даже дать ему какие-то обещания или предоставить помощь. Да. Первым, что пришло на ум старейшины Кан Йон Су, это была транспортировка провинившихся представителей секты Серебристого Дракона обратно на родину, в Империю Шань. Ведь таким образом представители секты Благословенного Лотоса смогут достигнуть сразу двух целей. Для начала они могут заслужить какую-то благодарность со стороны местного императора. И, возможно, даже наладят с ним взаимоотношения на более удобных для них позициях. Ко всему прочему, сумеют навредить своим старым конкурентам из секты Серебристого Дракона, когда доставят этих идиотов, решивших таким образом всего лишь попытаться убить местного императора, заявить о своем появлении в этом государстве прямо на суд императору Таяну. Уж в этом-то он не сомневался. Этот император, которого он сам прекрасно знал, не станет с ними церемониться, а постарается весьма тщательно допросить их с помощью самых веселых способов, чтобы опозорить секту Серебристого Дракона и фактически уничтожить их авторитет и возможности как можно сильнее. Сейчас у них есть уважение и даже поклонение со стороны достаточно большого количества жителей империи. В некоторых провинциях их воля считалась чуть ли не основополагающей. А тут их опозорят и покажут всем их настоящее лицо. Скорее всего, их разозлило именно то, как с ними поступили, когда они только попали на территорию этого государства. Еще тогда было заметно, что они ведут себя слишком уж нагло, как будто всем им были что-то должны. Тогда против их объединились сразу две секты. И этот факт им точно не понравился. Из-за этого представители данной организации и могли затаить зло и попытаться проявить себя таким вот глупым образом. Судя по всему, они просто рассчитывали именно на то, что никто не станет с ними конфликтовать, если все пойдет так, как они запланировали. Но случилось то, что случилось. Ну и демон с теми, кто погиб. Вот только была одна серьезная проблема. В императорском дворце в тот момент находились представители секты Благословенного Лотоса, и забыть об этом сам старейшина Кан Йонсу просто не смог бы. Так что зря они рассчитывали на то, что представители секты Благословенного Лотоса вообще могут забыть про подобное. Немного успокоившись, старейшина тут же принялся доставать из своего кольца хранилища то, что придется подарить императору, чтобы хоть как-то нивелировать произошедший казус и при этом проявить уважение к тому, кто сейчас отмечал свой день рождения. Значит, придется постараться, придется кланяться и унижаться, что представители секты Благословенного Лотоса категорически не воспринимали. Но у них не было выбора, и придется так и поступать. Хотя и не очень хочется, тем более, что сейчас им действительно надо было пытаться пройти в тот самый зал, где местный император принимал поздравления. А ведь только там они и смогут узнать хоть что-то про то, кто демонстрировал им свое мастерство в использовании легендарных техник, считающихся давно потерянными даже на их родине. И только тогда, когда они соберут достаточно информации, старейшина Кан Йонсу сможет решить, что им следует делать дальше. Стоит ли им пытаться как-то проявлять активность в этой ситуации или лучше подождать более удобного момента для проявления своей активности. Все будет зависеть от результатов этой своеобразной разведки. Только вот результаты самой этой разведки сейчас зависели именно от того, как их примут в императорском дворце. Куда после случившегося их вообще могут просто не допустить. И само осознание этого сейчас выводило старого и опытного старейшину секты Благословенного Лотоса из себя.